сумасшедшим галопом Лианна неслась по окрестностям Буалонга. Роланд не отставал от нее. Его огромный рост и грубоватая внешность никак не вязались с удивительным талантом управления лошадьми. С каждой полумилей надежда Лианны все крепла. Она не собиралась разыскивать Ранда. Ей нужно было только удостовериться, что он сумел убежать и находится в безопасности. Лианна долго размышляла над своим внезапным проявлением милосердия к врагу и вынуждена была с болью признаться себе, что сделала это не из соображений гуманности. Она любила своего английского мужа. Однако подобное открытие не принесло ей радости, а только причинило острую боль. Лианна понимала, что никогда не сможет забыть, что Ранд — англичанин и хочет помочь Англии покорить Францию. Покружив еще немного вокруг замка, Лианна махнула рукой Роланду и направилась к кресту святого Катберта. Солнце уже стояло в зените. Лианна внимательно осмотрела место, где они с Рандом провели столько наполненных страстью счастливых часов. Рощица шумела перед ней, такая спокойная, умытая дождем, открытая солнечным лучам, свободная от лжи и политических расприй, перевернувших жизнь Лианны. Знакомый запах сырой земли и душистых трав дразнил ее, вызывая приятные воспоминания. На ветвях вековых дубов пели птички, легкий ветерок шелестел травой. Лианна остановила лошадь и посмотрела вверх. Пронизанные солнечным светом листья были такого чистого, такого до боли знакомого цвета, что она обеими руками зажала себе рот, чтобы не разрыдаться. Эта яркая зелень напомнила ей глаза Ранда. «Госпожа, с вами все в порядке?» Лианна убрала от лица руки и опустила голову, чтобы скрыть муку в своих глазах. «Да, просто у меня немного болит голова». Роланд спешился и помог Лианне спуститься с седла. Затем подал ей фляжку с вином, а сам принялся осматриваться по сторонам, вороша ногой траву. «Госпожа, посмотрите, что я нашел!» — неожиданно позвал он. Лианна, замирая от страха, приблизилась к Роланду. «Что это?» Он протянул ей серебряную цепочку, на которой был подвешен какой-то амулет. Присмотревшись, Лианна увидела изображение леопарда и девиз под ним. «Для храбрых сердец нет ничего невозможного». Она сразу же догадалась, что это талисман Ранда. Но когда же он потерял его? Стараясь ничем не выдать себя, Лианна равнодушно заметила. «Очевидно, вещица украдена разбойниками, и кто-то из них обронил ее. Я лучше отдам его Жерве». Лианна кивнула. Теперь это уже не имело никакого значения. Даже если Жерве догадается, кому принадлежит амулет, его владелец исчез. «Странное место», — заметил Роланд. «Немного не по пути для паломников, ищущих святые места». Он подошел к кресту и нагнулся. «Но кто-то недавно был здесь». У Лианны подпрыгнуло сердце. Она почти подбежала к каменному изваянию. На нем лежал цветок лилии. На белых с бледно-лиловым основанием лепестках еще не высохли капли дождя. Роланд озадаченно почесал затылок. «Не могу представить, что бы это могло означать», — вслух размышлял он. Лианна с трепетом взяла лилию. Капли дождя, словно слезы, упали с лепестков ей на руку. «Но я могу», — чуть слышно прошептала она, так, чтобы не услышал Роланд. затем повернулась и направилась к лошади.